— отвечал он, мягко говоря, уклончиво, и рассказывал мало, если не считать того, что уже бывал на земле прежде, но кто-то отправил его обратно. Когда мы прожили в горах 2 месяца, к хижине пришла поисковая партия. Выяснилось, что где-то поблизости стали пропадать охотники, а также жители деревень в радиусе 20 миль. Когда я по ночам засыпал, ЦАП выходил на поиски добычи. Стало ясно, что изоляция не удержит демона от убийств. Поисковую партию я услал прочь, а сам задумался над новым планом. Я понимал, что нам следует постоянно двигаться, иначе люди обнаружат существование ЦАПа. Я знал, что в его пребывании на земле есть какая-то логика. А когда мы покидали хижину, мне вдруг пришло в голову, что ключ к власти над ЦАПом, быть может, спрятан в другом подсвечнике. А подсвечники я оставил девушке. И, спрыгнув с поезда, похоже, потерял свой единственный шанс избавиться от ЦАПа. Я напрягал память, стараясь вспомнить хоть какую-то зацепку, которая привела бы меня к команде. Я ведь так и не спросил ее фамилию, и куда она направляется. Я снова и снова вспоминал те сутки, что провел с нею, но в памяти всплывали только чудесные синие глаза Аманды. Казалось, они отпечатались во мне навсегда, а все остальное стерлось. Неужели придется ездить по всем восточным штатам и спрашивать встречных, не попадалась ли им девушка с прекрасными синими глазами? Что-то не давало мне покоя, что-то могло привести меня к ней, нужно только вспомнить, что именно. И тут меня осенило — деревянный браслет. Инициалы, выжженные в сердечке — E+A. Может, удастся прошерстить все воинские списки в поисках солдата, чье имя начинается на «Э»? Аманда сказала, что живет с его родными. Так появился план. И мы поехали обратно, на восток. Я принялся методично проверять все призывные пункты. Говорил, что служил в Европе, и жизнь мне спас человек, имя которого начинается на «Э». Теперь я хочу его найти. Меня постоянно спрашивали о номерах дивизий, постов, о месте, где происходил бой. Я отвечал, что мне в голову попал осколок снаряда, и я не помню ничего, кроме буквы, с которой начинается его имя. Никто мне, конечно, не верил, но списки показывали, видимо, из жалости. А пока я корпел над бумагами, ЦАП рыскал в поисках пропитания. Я пробовал натравливать его на воров и жуликов, рассудив, что если он не может не убивать, то, по крайней мере, я смогу уберечь от него невинных людей. Я рылся в библиотеках в поисках самых старых книг по колдовству и демонологии, в надежде наткнуться на заклинание, которое отправит демона в ад. Я совершал ритуал за ритуалом, рисовал пентаграммы, собирал диковинные талисманы и подвергал себя всяческим физическим лишениям и диетам, которые вроде бы должны очистить дух колдуна, чтобы волшебство удалось. И с каждой новой неудачей я все больше и больше понимал, что все эти колдовские фолианты — лишь бред средневековых шарлатанов. В книгах непременно имелось условие — колдун должен очиститься, чтобы клиенты потом не жаловались, будто магия не сработала. Попутно я продолжал искать и священника, который согласился бы провести обряд экзорцизма. Наконец, в Балтиморе я нашел одного. Он поверил моему рассказу и согласился изгнать демона. Ради его безопасности мы договорились, что он будет стоять на балконе, а мы с ЦАПом внизу на улице. По ходу ритуала ЦАП хохотал до колик, а когда все закончилось, вломился в дом и сожрал священника. И тогда я понял, что найти девушку с подсвечниками — мой единственный шанс. Мы с ЦАПом постоянно находились в пути, не задерживаясь нигде больше, чем на 2-3 дня. К счастью, в те времена еще не было компьютеров, которые могли бы отследить наш маршрут по жертвам ЦАПа. В каждом городке я добывал список ветеранов и отправлялся по домам, стучался во все двери и расспрашивал семьи. И это тянулось больше 70 лет. Вчера мне показалось, что я нашел того человека, которого искал. Выяснилось, что с «Э» начинается его среднее имя, и зовут его Дж. Эфрам Эллиот. Я подумал, что удача, наконец, мне улыбнулась. Уже одно то, что он до сих пор жив — удача. Я-то думал, что придется искать подсвечники у родственников в надежде, что кто-нибудь их помнит, а, возможно, и хранит как наследство. Я верил, что скоро все закончится. Но теперь ЦАП вышел из-под контроля, а вы не даете мне остановить его».